потому и названия различаются. В белом духовенстве диакон – заслуженный диакон, протодиакон, священник – иерей, заслуженный священник – протоиерей или протопросвитер, а в монашестве, соответственно, иеродиакон, архидиакон, иеромонах, игумен и архимандрит. Кстати, высшее духовенство, епископы, поставляются только из монашествующих. Тогда, батюшка, объясни мне, малограмотному, что такое монашество? Я ведь о нем, как ты понимаешь, только из безбожных книг да фильмов что-то знаю. И то наверняка все неправильно. Флавиан помолчал, поглаживая свою седую редкую бороду. «Монашество, Леша, это жизнь такая, особая, с Богом и в Боге. Само название «монах» от слова «монос» — один, то есть один на один с Богом. Еще монахов называют иноки, то есть иной, не такой, как все». «Не такой — это значит, жениться нельзя и мясо есть?» «Дело не в мясе и не в женитьбе, Леша. Есть и вегетарианцы, и завзятые холостяки, но это не делает их монахами. Монахов называют земные ангелы, небесные человеки. Еще говорят, свет мирянам – монахи, свет монахам – ангелы. То есть жизнь монахов сравнивается с ангельской. А в чем же это сходство?» «Сходство в том, что смыслом жизни и ангелов, и монахов, их назначением является служение Богу, исполнение Его святой воли. Причем и те, и другие выбрали этот путь добровольно и сознательно». «Так что же, все монахи святы, как ангелы?» «Нет, конечно. Принятие монашества не залог святости и спасения. Нельзя стать святым через совершение над тобой какого-либо священнодействия или принятие на себя обетов. Только в некоторых еретических сектах учат, что если ты стал их членом, то уже спасен. Но ведь без труда не вынешь рыбку из пруда. А эта поговорка применима и в деле спасения души. Трудиться же над самим собой, над совершенствованием в заповедях Божьих необходимо всем, и мирянам, и монахам». «Так для чего же тогда принимать монашество, если трудиться надо всем одинаково, да и спастись можно и в миру?» «Вспомни, Леша, когда ты влюбился в Ирину и начал встречаться с ней, ты ведь оставлял и откладывал другие дела ради встречи и общения с любимой. Почему?» «Ну, потому, наверное, что общение с ней доставляло мне большую радость, чем все остальное». «Правильно. Так же и монахом становятся те, для которых общение с Богом является радостью большей, чем все другие земные радости. В Евангелии Христос говорит притчу о купце, ищущем хороших жемчужин, который, найдя одну жемчужину, прекраснейшую других, продает все, что имеет, и становится ее обладателем. Эта притча, можно сказать, напрямую относится к монахам. Есть много драгоценных жемчужин и в мирской жизни. Это и радость взаимной любви в христианском браке, счастье видеть выросших в вере и благочестии детей, удовольствие, получаемое от честного труда, от празднования церковных и семейных праздников, и еще многое, приносящее христианину радость сердечную и обогащающее его душу благостью Святого Духа. Однако есть жемчужина прекраснейшая, непрестанная жизнь во Христе, доступная во всей полноте лишь продавшим все, то есть отрешившимся от всех забот, страстей и радостей житейских и погрузившимся в глубины богопознания. Это монашество. Еще монашество можно сравнить со спецназом в армии. Есть обычные войска со своим уровнем подготовки и своими задачами, а есть части спецназа, в которых уровень подготовки намного выше, тренировки длительнее и тяжелее, но и задачи, выполняемые спецназом, тоже особой важности. Так вот, если церковь называют воинством Христовым, то монашество – спецназ этого воинства. Хорошо. А какие же особые задачи выполняет этот монашеский спецназ? В первую очередь это молитва за весь мир. Один Господь знает, что было бы со всем нашим миром, во что бы он уже выродился, если бы круглосуточная монашеская молитва не умилостивляла правосудие Божье, не низводила на наш падший мир божественную милость и благодать Святого Духа. Второе – это тот неоценимый монашеский опыт духовной жизни, совершенствование в добродетели и борьбы с падшими духами, который, будучи собран многими поколениями монашествующих, обобщен святыми отцами и изложен во множестве боговдохновенных книг священного предания. Этот опыт, став доступным миру, является помощью и руководством в духовной жизни всем ищущим духовного совершенства, как новым поколениям монахов, так и благочестивым мирянам. Третье – это непосредственное воздействие на мир примером подвижнической жизни, словом научения, старческим окормлением, множество душ, достигшими совершенства подвижниками. Не говоря уже о том, что монастыри с древности были центрами грамотности, духовного просвещения и местом, где ищущие укрепления и наставления в благочестивой жизни миряне получали возможность приобщиться к сокровищнице духовного монашеского опыта, обрести утешение в скорбях, а нередко и прозорливое откровение Божьей воли или чудесное исцеление души и тела. Ну, в общем, понятно. Ты потому и не женился, чтобы стать монахом и служить только Богу и людям? Да нет, не совсем так. Сначала я был женат. Как? Ты был женат? На ком? А где твоя жена? Что ж ты раньше об этом не говорил? Так ведь ты и не спрашивал. Да и к слову как-то не приходилось. Ну ты даешь. Прости, может, я не туда лезу, просто мне важно понять, отчего так изменилась твоя жизнь. Если для тебя это не слишком болезненно, расскажи. Нет, уже давно не болезненно. Напротив, даже радостно видеть на своей жизни удивительное проявление божественного спасительного промысла. Ты, может быть, помнишь, меня по окончании института распределили в престижный космический НИИ с перспективой серьезной научной карьеры. И вправду, через полгода я уже руководил группой, работали по очень интересному направлению. Я был с головой в работе. Вот в эту нашу группу и прислали на стажировку Валентину, мою бывшую жену. Она была дочкой главного конструктора нашего НИИ, потому ее и поставили в лучшую группу конструкторов на перспективное направление. Я ее сначала не воспринимал как девушку, просто стажер и все. Она в меня с первого дня влюбилась, всячески показывала свое расположение, домашними пирожками угощала и так далее. Но ей, видно, и папа намекнул, что я сотрудник с будущим, особенно если на ней женюсь. Короче, на пятом месяце ее стажерства сыграли свадьбу в Метрополе. А еще через месяц мне подарили привезенную из Франции Библию. Я открыл ее, со свойственной мне придирчивостью начал читать. И не закрываю до сих пор. Когда я понял, а это произошло достаточно быстро, что там написана истина, я все силы ума и души бросил на то, чтобы разобраться во всем этом. Разобрался, уверовал в Бога, стал православным христианином. Сперва и жена, и начальство сквозь пальцы смотрели на мое хождение в церковь, соблюдение постов, отсутствие на партсобраниях. Жена даже одно время подыгрывала, захаживала иногда в храм, носила антикварный крестик, даже согласилась тайно повенчаться ради романтики. Потом моя растущая религиозность стала надоедать всем. Жена не понимала, почему нельзя ходить в посты по театрам и ресторанам, вступать в супружескую близость, почему я не гонюсь за материальными благами, не хожу с нею в гости к нужным людям, не пробиваю в загранкомандировки. Последнее особенно раздражало ее. С учетом возможности тестя, мне достаточно было проявить лишь некоторую активность, и мы бы поехали на полтора года в Париж, город мечты моей бывшей супруги. А я вместо Парижа тащил ее в Псково-Печорский монастырь, в Троице-Сергиевую лавру, на Новый Афон, в Никольское, к старцу схиархимандриту Гавриилу, ставшему впоследствии моим духовным отцом и наставившему на путь священнического и монашеского служения Богу. Словом, дома росла напряженность, на работе тоже. Жена стала чаще отдыхать без меня в компаниях таких же элитных детей, ездить по дачам, загородным ресторанам и прочее. В какой-то из компаний она и встретила молодого французского микробиолога Симона, который так очаровался Валентиной, что, даже зная о ее 4-месячной беременности, сделал ей предложение, терпеливо ждал, пока уладятся все проблемы с разводом и оформлением выезда, И уже потом во Франции удочерил рожденную Валентиной мою дочку. Господи, так у тебя и дочка есть. Была. Симон с Валентиной достаточно благополучно прожили 4,5 года в пригороде Парижа. Он прилично зарабатывал, она занималась воспитанием дочки и родившегося уже от брака с Симоном сына. А в 86-м, 28 августа, по новому стилю, праздник Успения Пресвятой Богородицы, во время возвращения с Лазурного берега из отпуска, их машина вылетела на встречную полосу под грузовик. Симон и дети погибли сразу. Валентина 1,5 недели была в коме. Первое, что она сказала, когда пришла в себя, было «позовите мне русского православного священника». Священника позвали, она долго исповедовалась, причастилась. Полностью выздороветь уже не смогла. Через 1,5 года она умерла в православном монастыре во Франции от кровоизлияния в мозг, успев перед смертью принять постриг. Если не забудешь, помолись иногда о упокоении преснопоминаемой монахини Елисаветы. Вот и вся история моего брака. Да, дела. А ты-то как же? А я в тот же год, когда жена развелась со мной, поступил сразу во 2-й класс семинарии. За год экстерном сдал весь курс. Принял постриг с именем Флавиан. И теперь сижу вот здесь с тобою. Батюшка, по 2-му разу чайник закипел. Голос матери Серафимы был сдержанно строг. «Пойдем, Алексей!» Флавиан со вздохом встал и попереступал с одной на другую на своих больных ногах. По дороге к выходу я остановился у свечного прилавка, положил на поднос деньги, взял с прилавку книжечку «Поминания», раскрыл на странице о упокоении и на первой строчке написал печатными буквами «Монахини Елисаветы».